отвечу я тебе, когда Алекс испытание пройдет», — с хитрым прищуром ответил магистр. Неспешным шагом два джедая добрались до тренировочного зала, где падаван мастера Валиса тренировал вторую форму с одним из стражей храма. «Вижу, делает успехи ученик твой и во владении световым мечом, не так ли?» «Да, с год назад он решил осваивать вторую форму с шестом и пятую форму, чтоб лучше противостоять тем, кто их практикует, в том числе и с двумя мечами, как уже Джаркай. Пришлось свести его кое с кем, я в них откровенно не силен, мог бы и сам заняться ими», — попенял Йода Канелу, следя за спаррингом. «Занимаюсь, но не хочу ронять свой авторитет перед учеником. Все-таки молодежь осваивает новое быстрее», — спокойно ответил Валис. Правда, решил промолчать, что за делами, обучением ученика и коротким сном, у него остается не так уж много времени для своих личных тренировок. Сутки все-таки не резиновые, трудно спорить с этим, но не назвал бы я стариком тебя. «Ну, рядом с вами почти все в храме еще до безобразия молоды», — со смешком ответил мастер. Наконец, поединок закончился, и падаван со стражем поклонились друг другу. Йода кашлянул, и они оба подошли к наблюдателям. «Как впечатления твои от поколения подрастающего?» «Да вот встречаются еще подающие надежды фехтовальщики, только в наш корпус не особо стремятся», — ответил страж. «Каждому свое», — философски заметил падаван. «И чем же ты заняться хотел бы, юный Алекс?» «Галактика велика, я рад бы был отправиться во внешнее кольцо, там многое можно увидеть и многое нужно сделать. Не желаешь ты работу учителя на Карусанте продолжить?» «По крайней мере, не в ближайшее время. Я уже успел устать от этого бесконечного города». «Что же, мысли твои понятны, но пришел не за этим я», — сказал магистр. «Настало время твоего испытания, ученик. Завтра мы вылетаем на Илум». «Как скажите, учитель», — ответил падаван с вежливым поклоном. Глава 11. Каждый выбирает по себе. Щиты латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Вылетели мы на потрепанном жизнью курьерском корабле, взятым в запасниках ордена. Джедаи вообще оказались в этом плане теми еще хомяками. Там и времен ситхских войн посудины стоят, и более ранние, давно можно было бы музей организовать. Валис же личным кораблем так и не обзавелся, хотя я его на эту тему давно пинал. А жаль. Ну да, я, похоже, скоро сам стану полноправным джедаем, уж себе-то что-нибудь подберу. А может, и соберу, сила его знает. Наверное, все же второе, только корпус возьму в запасниках готовый. В общем, отправлялся я на Илум на позитиве и с определенными планами на будущее. О нем я, кстати, думал нередко, но в итоге все же решил затеряться где-нибудь во внешнем кольце. Дело тут даже уже не в каких-то опасениях за свою шкурку, а нежелании поломать канон, раздавив каких-нибудь бабочек. Республика в нынешнем виде несостоятельна, сенат – сплошная говорильня, коррупция цветет и пахнет на всех уровнях власти, преступность не отстает от нее, а армия отсутствует как явление, есть лишь эрзац в виде корпуса юстиции да сам орден. А у галактики на носу вообще-то вторжение южань-вонгов. Только вот в каноне, нормальном, а не том, который слепила жадная мышь, юджиков встречала галактика, которая давно и серьезно воюет. Пусть не было уже огромного звездного государства, но у всех государств поменьше экономика была прочно поставлена на военные рельсы, были армии с флотами, полные грамотными, опытными и мотивированными офицерами и солдатами, была техника, эволюционировавшая за годы войны. Да проще сказать, чего для этой самой войны не было. Ну, может, кроме толпы в несколько тысяч одаренных и единства народа. Хотя, в нынешней республике единством и не пахнет, будущая гражданская война это ярко доказывает. Но если я конфликт с пока несуществующей КНС предотвращу, допустим, примитивно грохнув Палпатина, ну или заставлю его применить способности силы при свидетелях, чтобы просто выжить во время покушения, то история пойдет по другому пути, и что будет встречать гостей из другой галактики, неясно. Скорее всего, гнилая республика. Оно мне категорически не надо, эти понаехавшие и так четверть галактики натурально сожрали, а тут имеют все шансы схомячить и остальное. К КНС я не могу присоединиться просто потому, что джедаи будут на другой стороне, а у торговцев за главного, Ситх Дарт Тиранус, он же граф Дуку, за республику воевать желание ноль. По большому счету остается мыкаться по дальним мирам да тихо собирать вокруг себя людей и ресурсы, чтобы в нужный момент влиться в ряды сопротивления и помочь победить императора мелкому Сковородкину. Потому что в этом деле от Йоды и Убивана пользы оказалось мало, только советами по большому счету и помогли, а в остальное время после чистки сидели в самых глубоких дырах галактики и не отсвечивали. Это, кстати, еще одна причина, почему у меня нет к ним никакого пиетета. В отличие от Пал Палыча, кстати, пока он не сел на трон, конечно, что-то у него в ситхских мозгах замкнуло, видать, от власти и успеха, дичь творил. Но вот в бытности сенатором и канцлером он молодец, дело даже не в том, что он рулил двумя сторонами такого конфликта, где с одной стороны аморфная говорильня, а с другой такой же ситх, которому сама сила велела интриги против учителя плести, хотя и это чертовски круто. Главное его достижение я вижу в том, что со стороны КНС разлетались на запчасти дроиды, а со стороны республики умирали специально сделанные для этого клоны. Разумным галактики при этом прилетало по остаточному принципу. Наверное, он самый гуманный ситх за всю историю ситхов. Звучит странно, но такова реальность. Впрочем, мысли о далеком будущем мыслями, а снаряжение я на корабль натащил для ближайших планов. Наконец-то мне удалось сделать броню, которая бы меня более или менее устроила. Бронеткань долго сопротивлялась моим попыткам воздействовать на нее силой. Я перепробовал все, до чего смог додуматься сам. Потом залюбил вопросами всех более опытных пользователей меху-деру и силовой ковки, затем перелопатил архивы, дошел даже до хранителя великого Голокрона. Но упоминание о том, как сделать ее прочной, как бискар, так и не нашел. В итоге максимум, чего я добился, это способ поднять ее прочность процентов на 60, достаточно, чтобы выдержала выстрелы почти всего ручного оружия, но явно недостаточно, чтобы успешно сопротивлялась световому мечу. Но хоть теперь температуры по паре сотен градусов в плюс и минус держала. Исходя из полученного результата, пришлось на все плюнуть и пойти на добавление металлических пластин, которые закрывали торс, а также на наручи и поножи. Металлы, к счастью, усиливались техникой на ура. Все это я закрыл сверху той же бронетканью, пусть не бросается в глаза, будет противнику сюрприз. Шлем тоже претерпел несколько эволюций, хоть к нему и его начинке у меня нареканий теперь не было. Заодно я обзавелся кое-каким дополнительным снаряжением. Была у меня даже кошка на тросе, прикрепленная к наручу, на случай, если я куда-то не допрыгну джедайским скачком. Наверное, если снять хламиду, которая обозначает мою принадлежность к ордену, то меня скорее примут за какого-нибудь охотника за головами или наемника. Разве что не мандолорского, шлем все-таки другой. Когда мы наконец прибыли на Илум, к трапу я пришел при параде, и тут же услышал от учителя: «Снаряжение не понадобится тебе во время испытания». Кажется, Йода что-то такое говорил Люку, но как и он, я решил свое добро носить с собой, а учителю просто ответил: «Мне с ним спокойнее, к тому же в моей броне не холодно, даже визор с подогревом, чтоб не запотевал. Твое испытание, тебе и решать, иди и вернись со своим новым кристаллом. Удачи, ученик». «Благодарю, учитель». Склонил голову я и отправился через метель к одному из входов в комплекс пещер. Ветер пытался сбить с ног мою разросшуюся до 1,85 м тушку, а без джедайского чувства направления я имел все шансы заплутать в снежной круговерти, даже вытянутые руки было видно обычным зрением с трудом. Но кончился и мой путь по непогоде. Пробравшись через сугробы под своды пещер, я почувствовал себя значительно веселее. Кристаллов у самого входа, конечно, не оказалось, первые я встретил только протопав где-то с километр, затем они стали попадаться все чаще. Только я решил, что прошел уже достаточно, как ощутил смутный зов. Похоже, мне даже не придется садиться в медитацию, свой кристалл я чувствую и так, оно и к лучшему. Путь до вожделенного камушка выдался неблизкий, хронометр на визоре шлема успел отсчитать 4 с лишним часа, когда я его наконец увидел. Да и добираясь до места, где сейчас стоял, несколько раз пришлось воспользоваться кошкой в больших галереях, правда, один раз зря. Путь, казавшийся коротким, оказался тупиковым. Подойдя к кристаллу насыщенного синего цвета и протянув к нему руку, я замер, потому что мой мозг атаковали видения будущего. На каждой грани моего камня и на каждой грани всех остальных кристаллов перед собой я видел один из вариантов развития будущего. Вот я спокойно возделываю сад где-то в одежде обычного фермера, а в доме рядом с ним меня ждет семья. Вот я с красным мечом в руках убиваю братьев и сестер по ордену. Вот я стою на капитанском мостике звездолета в форме имперского образца и веду корабли в бой. Вот я в джедайской хламиде уничтожаю дроидов. Вот я такой же уничтожаю штурмовиков. Вот я в грязной робе копаюсь внутри какого-то механизма, а потом иду пить в кантину с коллегами. Вот я восседаю на каком-то троне в обличье ситха. Вот я, вот я, вот я, вот я. Видений были сотни, возможно тысячи, мой мозг страдал от перегрузки, его нейроны выли в моем черепе, но постепенно количество вариантов стало убывать, обрываясь. Вот меня джедая убил клон, вот меня ситха убил ученик, вот я джедай погиб во взрыве заездолета, вот я ситх сошел с ума, вот я имперский офицер сгорел в огне сражения в каком-то городе, постепенно варианты меня воина умерли все. Затем увидел, как умирают я фермеры и я механики, иногда в одиночестве, иногда в кругу скорбящей семьи. В какой-то момент в кристаллах осталось лишь отражение меня настоящего с вытянутой вперед рукой, а я понял суть выбора. Взять камень и умереть насильственной смертью, скорее раньше, чем позже, или оставить его и прожить долгую и, возможно, даже счастливую жизнь. Драться или сдаться. Я отчетливо понял, что если уйду сейчас без кристалла, то не буду даже пытаться собирать людей где-то на дальних окраинах, все это мне станет ненужным, галактика отлично справится и без меня, а я умру никем в ее масштабе. А вот хайр вам всем, сказал я по-русски и взял камень. Я один раз уже умирал никем и ни за что в масштабе одной планеты, даже не понимая, кто и за что меня грохнул. Второй раз пусть лучше сдохну, успев хоть что-то сделать и создать. Пусть даже это будет какая-нибудь долбанная банда наемников и корабль с матерным названием. Плевать, я не стану прятаться от жизни, как слизняк, и надеяться, что меня не найдет империя или что ко мне в гости не прилетит какой-то работорговец за товаром. А от старости в шпе галактики пусть умирает мудрый Йода, перед этим у него будет куча времени обдумать, как он мог что-то сделать и не сделал. Я не стану трусливой пародией на себя самого, которая боится жить. Вдруг я почувствовал, что своды пещеры слегка вздрогнули. Сила приняла мой выбор. Наверное, стоило бы сказать какую-нибудь пафосную фразочку, соответствующую моменту, но пусть я в памяти стены лунских пещер лучше оставлю немного русского командного, им пойдет на пользу. Я пафосные речи все равно задвигать не умею. Путь обратно выдался таким же долгим, как и сюда, даже метель у корабля бушевала так же. Какое вообще ей дело до каких-то глупых разумных, которые иногда собирают на ее планете булыжники. Учитель встретил меня у вновь откинутого трапа. Судя по твоему решительному виду, все прошло хорошо, я правильно понимаю, более чем, вот кристалл. Наконец-то избавлюсь от этого недоразумения. Снял я шлем и коснулся падаванской косички. Не будем откладывать, ответил Аканел и включил световой меч. Возвращение в храм получилось каким-то будничным. Понятное дело, что я не ждал каких-то оваций или чего-то вроде того, но как-то все прошло вообще без изменений, только барахло из одной кельи в другую перетащил, которая опять же ничем не отличалась, кроме расположения. Ну, к столовой поближе, и то хлеб. Распрощавшись уже с бывшим учителем, я отправился отсыпаться после перелета, а на следующий день начал работу над новым мечом, а точнее мечами. Раз уж у меня теперь два своих кристалла, я решил сделать рукояти такими, чтобы их можно было соединить в световой шест, благо вторую форму я знаю достаточно хорошо, чтобы им пользоваться. Против бластерных выстрелов правда надежнее будет использовать один клинок и третью форму, макаши для этого не предназначено, точнее предназначено хуже. Дело пошло хорошо, не в первый раз я этим занимаюсь, есть опыт. Так что уже вечером я обкатывал движение на новом оружии в тренировочном зале, уделяя особое внимание быстрому соединению и рассоединению клинков. Возможно, это удастся сделать сюрпризом для противника. Подумав, на следующий день я добавил к своей экипировке еще один сюрприз. Встроил бластер в наруч, маломощный, с боезапасом всего на десяток выстрелов в боевом режиме и немногим больше в парализующем, но все же решил, что оно стоит потраченного времени. Только к немного другой развесовке рук при фехтовании надо будет привыкнуть. А дальше настало время транспорта и пришлось зарыться в запаснике ордена. Я сразу отмел все сколько-нибудь крупное, на такие корабли нужен соответствующий экипаж. Потом вымел идею использовать что-то мелкое, типа истребителя, на котором Оби-Ван летал на Камино и гнался потом за Фетом. Дело даже не в необходимости использовать кольцо для гиперпрыжков, а в том, что придется в полетах и спать, и есть, и нужду справлять в одном и том же кресле, нафиг. Остались в каталоге небольшие грузовики, любимые контрабандистами типа того же ИТ-1300, который тысячелетний сокол, курьерские корабли, а также яхты и дипломатические суда. Не такой большой список наименований, но их были ордена тысячи. Определился я с выбором только через неделю, когда стоптал по стоянкам и ангарам все ноги. Решил я взять яхту какого-то толстосума, который давным-давно в чем-то сильно приступил закон и перешел дорогу джедаям, так что его собственность в итоге стала конфискатом. Корабль оказался на ходу и, оформив все положенные акты, я перегнал его в ангар храма для приведения в божеский вид. Хорошо, что в ордене своего рода финансовый коммунизм. Если траты не слишком велики, кредиты можно смело брать. О чем тут говорить? Кое-кто на армию клонов взял вроде как, хотя затрудняюсь сказать, чьи это все-таки были деньги, ордена, республики или еще кого. В общем, сел я за план модернизации и заказ механизмов и драйдов. Предсказуемо это дело тоже оказалось не быстрым. 2 месяца я занимался по полдня кораблем, по полдня тренировками с новым световым мечом. В итоге у меня получился темно-серый корабль длиной в 60 метров, напоминающий своей формой что-то среднее между наконечником широкого копья и щитом. Все-таки в ширину он был почти 30 метров и 10 в высоту. Скоростью в бою мой Тарантас мог поспорить с истребителем, благодаря 4 мощным двигателям в корме, хотя из-за большей массы и соответствующей инерции, он был не таким маневренным. Зато имел собственный щит и гораздо более мощное и разнообразное вооружение. Ну и другой уровень комфорта. Всякие позолоченные элементы декора я, конечно, ободрал до голых переборок, и сейчас все они имели светло-серый цвет, но каменную ванну и огромную кровать из капитанской каюты выкинуть рука у меня не поднялась, только отмыл и сменил матрас. Такая корова нужна самому, как говорится. Экипаж состоял из меня, дрейда второго пилота, 3 драйдов-канониров, 3 драйдов-техников и 1 меддрейда. А теперь я стоял перед своим кораблем и любовался на результаты своих трудов. Получилось неплохо. Вдруг я услышал, что автоматическая дверь в ангар отъехала в сторону, и обернулся. «Доброго дня, магистр Йода. И тебе доброго, юный Алекс. Решил вот я посмотреть, из-за чего у тебя тут уже 2 месяца дым коромыслом. С удовольствием покажу вам, над чем работал». Экскурсия для маленького магистра заняла 20 минут. Скрывать что-либо смысла не было. Показал не только мостик и пока законсервированные каюты для возможных членов экипажа или пассажиров, но и оружие, и глушилку следа гиперпрыжка в двигательном отсеке, и карцер для возможных пленников, и медотсек. «Достойно ты поработал. Много ли еще сделать планируешь?» «Пока, пожалуй, только работать над улучшением того, что уже есть, меху деру и силовой ковкой. Корабль крепкий, но в этом плане нет предела совершенству. Ну, а может, в будущем появятся более совершенные механизмы, на которые я что-то заменю. Как заработаю на них? У ордена еще кредитов взять не желаешь?» Хитро прищурился Йода, явно намекая, что потратился я здорово. «Во внешнем кольце они в любом случае не в цене». Пожал плечами я. «Значит, все-таки туда, Хаэм. Есть у меня к тебе просьба одна. Я весь внимание. Посети планету Карп. Вдалеке она от гипермаршрутов, но был когда-то на ней форпост ордена. Ныне нет даже данных о его точном местонахождении, но попробуй поискать его. Как пожелаете, магистр. Как корабль-то свой назовешь?» «Решил уже». Я на секунду задумался. Все-таки великолепный по мне слишком претенциозно. А звался кораблик по-прежнему именно так, как назвал его предыдущий владелец. Верный выбор, я думаю, ему подойдет. Пусть так будет. Когда вылетаешь ты? Завтра. Не вижу смысла откладывать. Пути тебе счастливого. Спасибо, магистр. Ответил я. А Йода пошел на выход. Ну что ж, свои вещи я перетаскал быстро, да и не так много их было, переоформление названия тоже не было хлопотным делом. А следующим утром сел в пилотское кресло, запросил по связи взлетный коридор у диспетчера и рванул сначала на орбиту для ходовых испытаний, а потом ушел в свой первый самостоятельный гиперпрыжок на своем корабле. Путь до внешнего кольца не близкий, а начать там я решил прямо с Карба. Если не считать промежуточную остановку на родной планете, найду или не найду форпост, не знаю, но хотя бы попытаюсь. А если не выйдет, то хоть с чистой совестью смогу сказать, что мне не удалось добиться успеха в этом деле и я занялся другими. Глава 12. Я верю, друзья, караван и ракет помчат нас вперед, от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Старая песня о самом главном для человечества. Планета Карп встретила меня грозовыми фронтами. В справке, которая была скачана еще в храме, говорилось, что это нормальное состояние атмосферы планеты добрых 9/10 времени. Настроение было ниже среднего, по пути я все-таки залетел домой, но как раз дома там не увидел. Родные уже давно жили другой жизнью, повзрослевший плод былой любви не вызывал у них неприязни, однако наше общение было на редкость неловким. Что ж, видимо, эту страницу жизни следует перелистнуть и думать, как искать этот Хаттов форпост или то, что от него осталось. Времени с его последнего зарегистрированного посещения прошло несколько столетий. Что ж, попробуем применить и технологии силу. D6, установи нам синусоидную низкую орбиту и сканируй поверхность на предмет искусственных объектов. Как только что-то обнаружишь сканерами, докладывай, обратился я к второму пилоту Драйду. Принято. Пропиликал он в ответ на бинарном. Ну а я удобно расположился в капитанском кресле и погрузился в медитацию. На сканеры по такой погоде надежда небольшая, но может хоть в силе удастся почувствовать какой-то отзвук, все-таки одаренные провели там много времени. Проторчали на орбите мы в итоге неделю. Объектов искусственного происхождения на дикой планете обнаружилось два, но оба на поверку оказались развалившимися складами, вероятно их в свое время использовали какие-нибудь контрабандисты, а может и пираты. В любом случае там давным-давно уже не было ничего полезного, джунгли умеют поглощать постройки разумных. Я уже подумывал поболтаться еще день, а потом валить куда подальше, но вдруг ощутил слабое возмущение в силе, которое почти сразу же пропало. D6 – зафиксировать навигационную точку, пройденную 10 секунд назад, вернуться на нее и начать полет по медленно расходящейся спирали, ищем искусственные объекты под нами. Принято. Вскоре азимут на возмущение в силе удалось определить, и я разобрался, куда мне снижаться. Похоже, форпост, ну или по крайней мере вход в него, находился в небольшой горной долине. К счастью, растительность там уже была не такой буйной, а почва не болотистой, корабль удалось нормально приземлить, а мне не грозила перспектива косить под йоду, вытаскивающего X-Wing-люка из грязи на свет божий, да и вряд ли у меня на мой тарантас силенок хватит. Уж больно он здоровый, разве что застряну здесь лет на 10 и буду тренировать один только телекинез от безысходности. Напялив на голову шлем, я спустился по трапу и закрыл его. Все-таки герметичная броня не скоро перестанет меня радовать, воздух вокруг был полон разного гнуса, будто все-таки в трясину сел, но он мне, к счастью, был нипочем. Лазить по местному лесу пришлось долго, но ничего похожего на вход я так и не обнаружил. На второй день меня это окончательно разочаровало, в медитации была определена скальная стена, внутри которой есть некое возмущение, я взял в руки световой меч и начал ее кромсать, прорезая небольшой туннель и отбрасывая телекинезом камни себе за спину. Процесс занял полдня, но до цели я добрался. В какой-то момент меч наконец вырезал мне путь внутрь, я включил небольшой фонарик, ХМ, простенько, но со вкусом. Помещение, похоже, было дежуркой местной охраны, передо мной была кровать, пара стульев и стол с мониторами. Энергии, конечно, нигде и не пахло, форпост законсервирован чертовски давно. Ход от дежурки с одной стороны вел когда-то на свежий воздух, но створки ворот успели погрузиться под почву, время неумолимо, увы. А в другой стороне был лифт и аварийная лестница, ей я и воспользовался. Этажом ниже нашлись жилые помещения, столовая и оружейка, с успевшими слегка поржаветь, даже на законсервированном объекте, устаревшими бластерами. На третьем подземном этаже было что-то среднее между мастерской и лабораторией, а на четвертом давно заглушенный реактор. Я полистал местные журналы и выяснил, что в лучшие времена на форпосте жило 20 человек, из которых двое были джедаями, здесь изучали способы защиты разума от внешних воздействий. ХМ, а вот это уже интересно. Журнал повествовал об экспериментах с хранителями ситхских голокронов, которые были вполне способны запудрить мозг не только обычному человеку, но и джедаю. Судя по всему, отсюда не собирались уходить навечно. Опись материалов включала в себя и невывезенные ситхские хранилища информации. Ненадолго у меня возникло искушение их прикарманить, но я оставил эту мысль. Йода не мог не знать, что они здесь. Наверняка он имел доступ к более полной информации об объекте, а значит, скрысят ничьи в голокроны, я практически запишу себя в темные. Не надо мне такого счастья, даже если вывести за скобки, что крысят ничить вообще нехорошо, а хранители могут и мне мозг запудрить, обойдусь. Но вот в записи об экспериментах я закопался плотно, Кто же откажется защитить свой разум в этой беспокойной галактике? Все-таки джедаи прошлого были ребятами куда более суровыми, чем сейчас. Многие подопытные не оправдали ожидания и были утилизированы. Вряд ли это значит, что их уволили без выходного пособия. Среди них, кстати, было и 3 джедая. Но надежную методику экспериментаторы все-таки создали, хотя она получилась довольно заковыристой и двухкомпонентной. Кроме тренировок собственного разума использовался некий амулет из камня силы, который находился в непосредственном контакте с организмом. Некоторые исследователи даже настаивали, что наилучший результат достигается путем имплантации камня в организм. В итоге получалась абсолютно фееричная защита, психотропы и различные наркотики не брали испытуемых, а пытающийся покопаться в их мозгах видел лишь отражение своей собственной памяти на гладкой поверхности камня силы. Причем специалисты копались не только с помощью силы, упоминались и другие особые способности некоторых рас. Жаль только об этих самых расах и их талантах информации не было. Ну да ладно, есть над чем и так работать. К тому же засиделся я, пора перетаскивать все местное полезное барахло на борт и отчаливать. Справившись с работой грузчика, я запечатал вход в подземелье куском пластстали и завалил камнями и землей, надеюсь, влага не проберется внутрь, ну или по крайней мере сделает это не сразу. Может и воспользуется орден своим форпостом снова когда-нибудь. А отмывшись, отоспавшись и позавтракав, отправился в рубку отправить вызов мелкому зеленому чебуратору. Ответил тот, как ни странно быстро, передо мной зажглась полупрозрачная голограмма, а динамик выдал: «Приветствую тебя, юный Алекс. Тешу надеждой себя, что успеха ты добился. Приветствую, магистр. В общем, так и есть, форпост я нашел, даже быстрее, чем рассчитывал. Время тут все порядком источило, но нашлись результаты исследований наших предшественников и дюжины ситхских голокронов. Добыча знатная, но мне не хотелось бы брать курс обратно на Корусант, едва я с него улетел. Вы не в курсе, возможно, сейчас какие-нибудь мои коллеги как раз летят из внешнего кольца в столицу, я бы с удовольствием отдал бы все это добро им. Хм, подожди минуту, добр будь мне взглянуть кое на что надо. Да, мастер Квай-Гон Джин собирается лететь в храм из внешнего кольца, встретиться вы можете в системе Шиа через 4 дня. Отправить мне ему просьбу твою? Да, конечно, улыбнулся я. Ха, будет любопытно встретиться с одним из героев канона. Может, это знакомство мне даже когда-нибудь поможет. Рад я слышать это. Свяжитесь со мной из Шиа, одолжение сделайте. Без проблем, магистр. Слегка фамильярно ответил я и отключил связь. Верный выбор, под моим управлением, включил двигатели и разорвал путы гравитации, устремившись в небеса. Есть все-таки что-то такое во владении собственным космическим кораблем, в капитанском кресле и в приборах управления под своими руками, даже такого циника, как я, тянет на околопоэтические мысли. Прибытие в систему Шиа состоялось на 3-й день. Я аккуратно приземлил корабль на один из лишенных атмосферы спутников местного газового гиганта и отключил системы активного сканирования, оставив только пассивные. Никакого предчувствия беды у меня не было, просто решил немного перебдить. Внешнее кольцо, есть внешнее кольцо, без нужды лучше не светиться, но при этом смотреть в оба. Впрочем, никого разглядеть так и не удалось, до тех пор, пока в безжизненную систему не прибыл, ожидаемый мной, дипломатический корабль. Квай-Гон Джин вызывает Алекса Мирха. Раздалось из динамика на частоте ордена. Мирха на связи, сейчас подлечу к вам, готовьте стыковочный шлюз. Я включил двигатели и поднял корабль с поверхности, стыковка потребовала некоторых усилий, но тоже закончилась быстро. А затем я покинул мостик для передачи груза. Квай-Гон ждал меня у двери шлюза на своем корабле. «Приветствую, рыцарь Мирха. И я вас, мастер Джин. Пойдем, проверите груз по описи и заберете. Сомневаетесь, что поверю вам на слово. Вам тоже стоит сомневаться и проявлять осторожность. Я отдаю вам дюжину ситхских голокронов, которые вывихнули мозги как минимум 3 джедаям. Сейчас они, конечно, в экранированных контейнерах и вроде бы безопасны, но бдительность не повредит. И следите во время полета, чтобы никто из экипажа не протянул к ним шаловливые ручонки», — усмехнулся я и пошел в сторону груза. Квай-Гон быстро догнал меня и спросил: «Где же вы их достали?» «Если не секрет, магистр Йода с меня клятва неразглашения не брал, так что думаю, могу сказать, что забрал их на одном из старых законсервированных форпостов ордена, но за подробностями, пожалуй, уже к нему. Вот, собственно, Голокроны, здесь записи, здесь кое-какие лабораторные образцы. Вот список всего этого барахла. Сами-то чем занимались во внешнем кольце? Дипломатическая миссия. К счастью, она закончилась успешно. Ровным голосом ответил джедай, сверяя груз со списком. Хаем, все-таки правда. С Лиамом Нисоном практически одно лицо. Удивительные вещи творятся, что и говорить. Если я могу найти объяснение сценарию «Звездной саги» и тому, что реально творится в этой галактике, то вот перед портретными сходствами актеров там и людей здесь моя фантазия пасует. Это ж не через какое-нибудь инфополе силы пророком кто-то стал, а вполне натуральное чудо. Вроде все верно. Прервал мои размышления Джин. Отлично. Тащим на ваш корабль и потом свяжемся с магистром. Так и поступили. Я в очередной раз возблагодарил мироздание за то, что владею телекинезом и тяжести не нужно таскать на горбу. Когда груз был должным образом закреплен в трюме корабля Квайгона и опечатан, мы направились в его каюту на сеанс связи. «Приветствую я вас, джедай, и мы вас, магистр», — ответил Джин. «Груз сдан с рук на руки, помимо прочего там инфокристалл с моими наблюдениями и выводами, а также точными координатами. Вроде бы я ничего не пропустил и вывез все, но пусть будет. Рад слышать я это. Опасные артефакты обнаружил ты, юный Алекс, не делай им пылиться неизвестно где. Сложный вопрос, магистр. По крайней мере, пылясь, они никому не наносили вреда, это тоже неплохо. Есть и в твоих словах резон, но в хранилище храма надежнее держать их будет. Как скажете», кивнул я, а сам подумал о том, что после штурма храма все ситхские артефакты, которые орден держал под замком, должны попасть в руки Пал Палыча. Возможно, как раз от воздействия каких-то из них он стал из умного и хитропопого политика тупым и жестоким императором. Точнее станет. Что ж, не задерживаю я вас больше. Да пребудет с вами сила. И с вами, магистр, ответил Квай-Гон и отключился. Ну и я задерживаться, пожалуй, не буду, галактика ждать не будет. Да пребудет с вами сила, мастер. Молодежь всегда нетерпелива, усмехнулся Квай-Гон. Но прибудет сила и с тобой. Я откланялся и вернулся на свой корабль. Теперь в моих планах значилось посещение какой-нибудь неприметной планеты на окраинах, уровень развития которой созрел для того, чтобы там был захудалый космопорт, где мой звездолет можно будет перерегистрировать под другим названием, а заодно за звонкие кредиты или пегаты заиметь новые документы. Я все-таки не консул, и мои планы на первых порах точно не подразумевают действия от имени ордена. Звездный атлас быстро помог мне определиться с выбором, и верный выбор ушел в гиперпрыжок. Наши тамани свои проблемы я порешал довольно быстро. Корабль обзавелся именем Жанна в честь одной девушки, которая сильно запала мне в душу в прошлой жизни, а я стал обладателем куска пластика, который подтверждал, что я Алзавр, уроженец мелкого шахтерского поселка, который вымер после того, как рудные жилы рядом с ним выработались. Была мысль сходу здесь и зарегистрироваться в гильдии наемников, но я ее отмел, лучше не следить слишком сильно в одном месте. На всякий случай даже подтер местные диспетчерские журналы, информации, что корабль «Верный выбор» тут побывал, теперь отсутствовало. Пора было двигаться дальше. Глава 13. Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. Дом ветров. Я довольно долго размышлял, откуда и как начать свой путь во внешнем кольце и как вообще хочу построить свою жизнь. Итогом стало то, что мне нужен мой личный островок спокойствия где-то вдалеке от Корусанта и пристального внимания сильных мира сего, второе хотя бы на некоторое время. А для защиты такого островка нужна по сути небольшая личная армия, чтобы пираты, офигевшие дельцы из будущего КНС, или просто какие-нибудь отморозки у меня все не отняли. Тот факт, что я был джедаем, а им как бы не положено чем-то личным владеть, напрягал мало. Война клонов и прочие гадости не за горами, скоро всем в Ордене и Республике станет проще смириться со свершившимся фактом и привлечь меня с моими активами на свою сторону, чем предъявлять мне нарушение каких-то замшелых традиций. Война все спишет, а там у меня есть некоторые шансы подняться на нужный уровень и вовремя срулить в неизведанные регионы лет на несколько, набив корабли с лояльными экипажами, ценностями и полезностями, чтобы вернуться и своевременно влиться в ряды сопротивления. При удаче еще и порулить им, а потом и новой республикой. Да, я не лишен амбиций, а орден пусть лучше не один Люк Сковородкин воссоздает с нуля, так будет надежнее. В теории небольшую группу бойцов я мог бы нанять сходу, был корабль и были кредиты, но в таких делах никуда без репутации. Молодого мажора наемники скорее опустили бы на его посудину да грохнули во время первого же перелета. В любом ином случае просто нет смысла идти наниматься к такому зеленому кондотьеру. Начать зарабатывать оную репутацию я решил не на каком-нибудь Наршадаа, а в одном из миров республиканского внешнего кольца. Клоакой полной контрабандистов, наемников и пиратов Шмикол был поменьше выше указанной луны, к тому же немного поприличнее, а главное, там обитал один знакомый мастера Валиса, в доке которого можно было оставить Жанну и потом найти ее на том же месте. После посадки старый твилик Малимой встретил меня у трапа. «Привет, малыш Алекс, как ты, как учитель, когда снова прилетит проведать старика?» Все так же весело и словоохотлив, как и в мой прошлый и единственный визит сюда с Аканелом, подумал я, а вслух ответил. «Ну какой ты старик, Малимой, еще всех нас переживешь. Валис жив-здоров и все так же гоняет бандитов на Карусанте, если его резко не сдернули куда-то еще. Ну а я прилетел полазить по внешнему кольцу подальше от старых пеньков из совета. Как ты, как жизнь, что тут сейчас творится? Пойдем в мой офис, выпьем чаю и поговорим», — сказал мой собеседник и пошел к своей каморке, которую называл столь громким словом. «Где, кстати, твой световой меч? Оружие джедая я и правда больше не носил на виду, чтоб не дразнить гусей. На поясе у меня были пистолеты вибротесак. Хотя рукояти мечей, конечно, недолго было и достать. Не хочу всем вокруг показывать, что я из ордена, а не начинающий наемник Алзавр, которому перепали откуда-то деньги на хорошее снаряжение. Решил повариться в местном бантоподе. Зря, по-моему, мог бы и получше себе занятие найти. Ну да сила тебе, судья. Как корабль-то объяснять будешь? Никак, я хочу его у тебя оставить. На всякий случай заплачу за год вперед. Ну, как знаешь», — осклабился твилик. «Ну конечно, его когда-то Валис вытащил из рабства, на других джедаев этот должок не распространен. Так как обстановка в этом лучшем из миров?» — спросил я, когда мы уселись с чаем. «Да в общем так же, как и полтора года назад. Все воруют, убивают, грабят, воюют и в общем крутятся, как могут. Сейчас край собирает людей, но там и близко появляться не советую. Похоже, вербует свежее мясо для драки где-то в корпоративном секторе. А вот к командам поменьше можешь присмотреться, сейчас появились даже такие, кто нанимается подраться с разными налетчиками. В смысле с пиратами, и с ними тоже. Окраины неспокойны, но если нанять такую шайку, то в ваше поселение скорее всего не прилетят выгрести все ценное, а жителей забрать в рабство. Народ платит, правда, надолго их обычно не хватает. Наемники денег берут без ложной скромности, а побузить и девок пощупать любит». «Понятно. Биржа наемников на том же месте? Зарегистрироваться надо?» «Да, все там же». «Ну, тогда не буду злоупотреблять твоим гостеприимством. Лови деньги на счет и передавай привет семье». Покинув Малимое, я отправился в указанное учреждение. Регистрация много времени не заняла, делов там было на фото, короткую анкету, до уплату членского взноса. Счет мой после сегодняшних трат уже выглядел довольно жалко, ну да так и должно быть у молодого наемника. Настало время посетить какую-нибудь кантину, пожрать, а в идеале выпить, закусить и склеить какую-нибудь девку. Возраст у меня такой, гормоны давно выплескиваются из ушей, а с сексом в ордене хуже, чем в СССР. Почти на пороге кантины меня настигла молодая, красивая и слегка пьяная девушка, которая взяла меня под руки и томным голосом прощебетала: «Молодой человек купит даме выпить?» Я кивнул, мы зашли и она поцеловала меня в щеку, а потом раздался вскрик. «Эшли, какого хатта?» «Рик, это не то, что ты подумал», — вскрикнула дама и резко отстранилась от меня, явно собираясь бежать к Рику, здоровому амбалу, который стоял в окружении двух дружков схожих габаритов. «Знакомая история и старый, как мир, развод. Сейчас эти трое собираются попрессовать молодого парня, а потом в благодарность за то, что ему не намяли бока, терпила будет угощать компанию выпивкой и пить сам весь вечер, чтобы наутро обнаружить себя в лучшем случае без денег и снаряжения, в худшем, не проснуться вовсе. Только вот не ту мишень Эшли выбрала. Я резко схватил девку за волосы, когда она начала свой путь к кавалеру, и дернул на себя со словами: «Стоять, шлюха! Тебя никто не отпускал. Вы чё, попутались, вомп крысы?» Девушка от резкого рывка упала на спину, группа поддержки впала в секундный ступор. Жертва ведет себя не так, как ей положено по сценарию. Начнут быковать только на словах, так и хат с ними, удовлетворюсь их подружкой, ей даже, наверное, понравится. схватится за оружие, пусть пеняют на себя. Я быстрее обычных людей, на мне броня, уязвима только голова, потому что шлем на поясе висит. Решить конфликт на словах они не захотели, как только их пистолеты покинули кобуры, я выхватил свой и выстрелил, уходя в бок приставным шагом с линии огня. Как итог, 3 трупа с дырками во лбах, нажать на курок успел только один, почти 4, я уходил влево, а этот косой идиот попал подружке в ключицу, не вовремя она решила сесть на полу. Теперь, похоже, потеряла сознание от болевого шока, ну да оно и к лучшему, меньше возни. Зал кантины на несколько секунд смолк, а потом все вернулись к выпивке и разговорам. Эх, жаль, нельзя пошарить по карманам убитых, самооборона здесь, в порядке вещей, а вот мародерка запрещена. Придется платить своими. Стакан виски, сказал я бармену и выложил на стойку положенное количество кредитов. Резко ты их, парень, не боишься, что дружки за тобой придут? 7 смертям не бывать, одной не миновать. А что, серьезные дружки? Да в общем такие же, хмыкнул Забрак, а потом спросил. Работу ищешь? Да, нужен найм. Садись за вон тот стол с зеленой скатертью, к тебе подойдут наниматели, если заинтересуешь кого. У нас тут в бродяге такая традиция. Спасибо, ответил я и отсыпал ему чаевых. Уборщики уже утаскивали тела. Не очень приятное начало, но может оно и к лучшему. К зеленому Салабону подошли бы не скоро, а так, может и вправду кто захочет меня нанять. О том, что сделал, моральных терзаний я не испытывал. Эта компашка катал уже наверняка не на один смертный приговор успела наработать еще до того, как собралась стрелять в меня, земля им стекловатой. Я пересел за указанный стол, глоток виски огненной волной прокатился по пищеводу и поднял мне настроение. А вот кажется и первый покупатель, точнее покупательница. Ко мне двигалась мандоларка, рыжая женщина с небольшим шрамом на щеке, высокая, со слегка перекоченной для дамы фигурой. Ну да это понятно, она не по подиуму ходит и попкой крутит, а людей убивает и таскает тяжелую броню. «Позволишь присесть?» – спросила она на родном языке. «Рад приветствовать, дочь Мандалора», – ответил я на том же диалекте и кивнул. «Наверное, сразу стоит сказать, я не из идущих по вашему пути. Теперь вижу, у тебя ужасный акцент, мало практики». Пожал плечами я. «Это поправимо. Я нанимаю людей в команду. Чем занимаетесь? Не все равно, не только у вас есть свои понятия о чести», – усмехнулся я. «Ну да, подумает, конечно, что я юнец с разной романтической чепухой в голове, но лучше так, чем будет считать молодым отморозком, которому вообще пофигу кого мочить, таким не доверяют. Защищаем поселение от налетов, 500 кредитов в месяц, если все спокойно, по боевым выплатам еще столько же, плюс доля в трофеях, что умеешь, кроме как быстро стрелять, попадать, и из пистолета, и из карабина, и из снайперской винтовки, и даже канониром на мостике могу быть. Вожу разную технику, а еще чиню. Можешь тогда сразу посмотреть, что с моим пистолетом. Достала она ствол и протянула рукоятью ко мне. Ломаться на тему того, что это вообще тоже денег стоит, я не стал. Пистолет разобрал быстро, небольшой пенал с инструментами крепился к моей кобуре. Проблема была в фокусирующей линзе. Поверхность потеряла идеальную чистоту, похоже от температуры. Видимо, ты стреляла, не жалея ствола, на поверхности линзы небольшие тепловые деформации, надо заполировать на станке, а то мощность немного упала и он должен немного косить. С энерговодами проблем не вижу, но на всякий случай тоже бы поменял, могут начать выпендриваться на предельных нагрузках. Разбираешься, могу добавить еще 200, если возьмешься быть мастером-оружейником. ХМ, предложение вообще стоящее. На Карусанте менеджер или грамотный техник зарабатывает 2000 кредитов в месяц, но на дальних мирах расценки другие. Я полагал, что мне на первых порах никто не предложит больше 300, а тут прям манна небесная. Если бы тех 3 разводил не существовало, то их стоило бы придумать. Ха, помнится, Геральт из Ривии не брезговал как раз кого-нибудь борзого в таверне зарубить, чтоб сразу показать свою квалификацию всем желающим. В книге, конечно, не в сериале. Согласен. Тебя как звать-то, кстати? Бокрел. А ты, Алзавр, ответил я, беря в руки планшет Мандалорки и читая договор. Тот оказался стандартным, цена указана верно, потому один новоиспеченный наемник поставил идентификатор без лишних сомнений, подтверждение от гильдии пришло через несколько секунд, а мне на счет упал аванс с треть зарплаты. Хорошо, квартируем мы на корабле «Солнечный ветер», Наш отряд называется так же. Когда доберемся, каюту тебе покажут, а сейчас пойдем к народу и выпьем». Возражений у меня не было, и мы двинулись за общий стол. Компания оказалась более чем душевная, особенно для тех, чей бизнес смерть. За столом были здоровяк Мандо Крис, похоже из какого-то течения, где шлемы снимать не принято, пилон слегка его приподнимая, минометчики Алвис и Гам, веселые белобрысые ребята моложе 30, сапер Джу, обладатель 3 биологических и 2 механических пальцев на левой руке, мужик на вид лет под 40, снайперская пара Алвур и Белла, оказались мужем и женой, а также Джайна, миловидная блондинка со спортивной фигурой, пилот челнока Ганшипа. К ней рядышком я и приземлился, имея вполне определенные планы. Парень я компанейский, молодой да красивый, дело должно выгореть. Бо оказалась капитаном наземной команды «Солнечного ветра», которая как раз и охраняет поселение, была еще и корабельная, которая сидит на корвете ЦР-50 на орбите. Сейчас, правда, практически все пьянствовали по континам, обмывая очередной закрытый контракт и заодно подбирая рекрутов. Ну а мы заодно обмыли и мое вступление в коллектив. За полночь вся компания в разной степени подпития двинула на репульсной платформе на корабль, я уже обнимал блондинку за талию. К счастью, вез нас местный трезвый таксист, а потому добрались мы без происшествий, а на корабле мы с Джейной без лишних слов двинулись в ее каюту, начав избавлять друг друга от одежды сразу за порогом, а потом упали на кровать. Я накрыл ее губы своими и послал догмы ордена Банти под хвост. Пусть старики из совета блюдут целибат, а у меня тут великолепная девушка, которой я нравлюсь не меньше, чем она мне. Глава 14. Солдат должен лить пот до боя, чтобы сохранить кровь в жилах во время него. Утро выдалось приятным. Выпил я немного, и молодой организм похмельем не страдал. Джайна посапывала у меня на плече, но проснулась, стоило пошевелиться. Мы приятно провели время в душе заодно и помывшись, а потом отправились на завтрак. Пищевой синтезатор оказался не самой старой модели, а потом мне на комлинк пришло сообщение от Бо о том, что надо двигать к каюте капитана для представления новичков. «Как ваш кэп вообще?» – спросил я новую подругу. «Да как тебе сказать, в людях и бизнесе он разбирается, нанял толковых командиров, но сам не вояка. Для него все это просто способ заработать деньги. В общем, сам сейчас все увидишь». Увидел. Капитан Дукила, он же владелец корабля и ЧВК, был седым, слегка полноватым человеком с обрюзгшим лицом. Кроме нас в каюте присутствовали Бо, как командир наземных сил, старпом Лосар, крепкий заброк лет под 40, который, видимо, командовал кораблем, а еще 10 свеженанятых солдат и 2 техника. Ни те, ни другие на меня большого впечатления не произвели. Длинных речей большой начальник толкать нам не стал, пообещал честно платить, если мы будем честно следовать букве и духу контракта, ну и расстрел, если мы его нарушим. Мы, естественно, заверили, что тут за деньгами, а не за лишними отверстиями в организмах, которые не предусмотрены природой. Потом техников старпом утащил к стармеху для ознакомления с их заведованием, а нас Бо повела в грузовой ангар, остановились мы перед самыми его створками. «Слушаем меня внимательно и не перебиваем. Я должна четко знать, на что вы годитесь, чтобы вами нормально командовать, поэтому сейчас пойду в диспетчерскую грузчиков на наблюдательный пункт, а вы по одному забегайте в отсек по открытию двери, идете по коридору между панелями и палите по мишеням в парализующем режиме. Старайтесь пройти полосу как можно быстрее и не промахиваться. Вопросы есть? Вопросов нет». Закончила капитан и удалилась. Так вышло, что к двери я стоял не ближе всех, поперек очереди лезть не стал. Никуда от меня эта полоса не денется, буду третьим. Мой черед подошел минут через 7, и я ринулся в створ, открывшийся лишь на пару секунд, но едва он закрылся, я развернулся, ожидая подставы в стиле Оконела. Подстава таки была. Первую мишень намалевали на поверхности двери, поразив силуэт гуманоида. Я быстрым шагом двинулся дальше. Лабиринт из стандартных отделочных панелей из серого пластика был небольшим. Собственно, у ЦР-50 грузовой отсек не огромен, но изобиловал поворотами. Кроме мишеней встретились 2 натянутые сантиметрах в 15 от пола тонкие лески, имитирующие растяжки. А в какой-то момент я почувствовал, что приближаюсь к опасности, видимо, последняя мишень будет стрелять в ответ. Собственно, в конце полосы оказался Крис. Я высунул руку с пистолетом из-за угла и выглянул, сразу сделав выстрел и убираясь обратно, потому что Мандо мух тоже на посту не ловил и пальнул в меня из карабина. Оба мы попали, потому как скорости одаренного я не демонстрировал, но оба вреда друг другу не нанесли, доспехи погасили парализующие импульсы оружия. «Быстро стреляешь, Мандо. Непереводимая игра слов на мандоларском, как ты узнал, что я тебя жду?» «Да я и не знал, просто жизнь научила ждать подвоха за каждым углом», — усмехнулся я. «Выходи, больше стрелять не буду. Попробую тебе поверить», — ответил я и вышел из-за угла сжатый, как пружина. «С этого затейника станется меня налюбить. Ну или вместо него в педагогических целях может выстрелить Бо. Но, как ни странно, напрягался я зря».